Глава 18. Вначале они решили заглянуть в мастерскую, где, судя по грохоту и лязгу, работы по изготовлению камнемета шли полным ходом. К этому времени сильно похолодало, а нависшие на горизонте тучи предвещали скорее снег, чем дождь. Ольга зябко повела плечами и обеспокоенно сказала: «Я переживаю за Павлика и Диму. Ночью в горах будет очень холодно». Артем почувствовал вдруг жгучий стыд. За суматохой он совсем забыл о ребятах и не проверил, насколько они готовы к переходу через горы. Больше был озабочен собственными проблемами, как, к примеру, произвести благоприятное впечатление на женщин, рожу себе скоблил. Артем выругался про себя и посмотрел на часы. Скоро ребятам выходить, а он даже не поговорил с ними как следует. Начальник гарнизона, командир. Он быстро отвел глаза от встревоженного лица Ольги и посмотрел на снежные вершины. Надо будет снабдить их чем-то вроде палатки. Тут неподалеку я видел кусок старого брезента. Если Шевцов не нашел ему другого применения, отдадим его ребятам. Все какое-никакое укрытие. Артем подал Ольге руку и помог перебраться через груду камней. А сейчас двигаться быстрее. Мы должны вернуться в лагерь до их ухода. В мастерской их не ждали и встретили с недоумением, но работы не прекратили. И Артем некоторое время с непомерным удивлением созерцал диковинное сооружение, что-то смутно ему напоминавшее, какие-то детские впечатления, что ли. Он напрягся и вспомнил. Скорее всего, это походило на останки какого-то доисторического чудища. По крайней мере, именно такими он видел их, когда, будучи первоклассником, впервые посетил палеонтологический музей. Тогда это нагромождение костей вызывало у него странный, какой-то мистический ужас. В скелете монстра маленький Тёма почувствовал что-то дикое и невероятно сильное. И именно такие чувства вызвало у него и это невиданное сооружение, мало чем похожее на метательное орудие. Более всего, оно походило на готовящегося к прыжку огромного ящера с непропорционально маленькой головой. Шевцов оперся на железяку, которую он использовал вместо молотка, и с тревогой спросил нежданных гостей: «Что случилось? Почему вы здесь?» «Все в порядке», — успокоил Артем. «Оля пришла за продуктами, а я решил осмотреть бочки с соляркой. Есть кое-какие мысли насчет их применения». Он обошел камнемет кругом. «Вы уверены, что ваша безумная идея сработает?» «Профессор уверен», — исчерпывающе ответил Шевцов. «А для меня этого достаточно». Артем многозначительно хмыкнул, но от комментариев воздержался. Еще раз окинул камнемет критическим взглядом и спросил: «А где вы нашли бочки с соляркой?» «Вон за теми камнями», — кивнул Шевцов в надвигавшиеся от леса сумерки и шепотом добавил: «Рыжков обнаружил в одном из контейнеров ящик с водкой». «Не приведи Господь, Синяев пронюхает. Горя не оберемся». Артем кивнул, соглашаясь, и справился. «Как он? Дюжит пока?» «Дюжит-то дюжит, но работник из него аховый. Особенно без допинга. Похоже, он уже и не может без выпивки». «Обойдется!» — рыкнул Артем и отвернулся, чтобы Шевцов не прочитал по его глазам, насколько ему самому тошно сейчас от одного упоминания о спиртном. Неужели этот чудило не понимает, что если бандиты перейдут мост, то перережут горло всем без исключения? Шевцов безнадежно махнул рукой. Кажется, ему уже все равно. У него своя логика, и, согласно ей, он увиливает от работы при первой же возможности. Артем обернулся, увидел, что Ольга спускается к сторожке, и быстро пожал руку Шевцову. — Ладно, оставайся пока, а я отправлюсь за соляркой. Надо доставить ее к мосту, пока не стемнело. Бочки с соляркой были надежно укрыты среди камней, и ему пришлось основательно повозиться, чтобы выкатить одну из них поближе к тропе. Весила она не меньше 200 килограммов, и Артем подумал, что спустить ее вниз, к тому же незаметно, окажется задачкой не из легких. Он вытер пот со лба и огляделся. Неподалеку Малеев помогал Ольге погрузить на волокушу 3 ящика консервов. Артем подошел к ним. — У вас есть веревка? — Есть, но у Агнессы Романовны. Одну она отдает Дмитрию, а вторая понадобится нам для камнемета, — ответил Малеев и кивнул в сторону мастерской. — Вообще тут полно электропроводки. Ее мы использовали для тетивы арбалетов. Мне надо совсем немного, чтобы спустить бочку вниз. Думаю, для этого сойдет и провод. Тут он увидел Синяева. Тот подошел незаметно и теперь стоял за его спиной, хмуро наблюдая, как Артем обматывает бочку электропроводом. Лицо Синяева приобрело нездоровый землистый оттенок. Втянув голову в плечи, он поминутно озирался, избегая смотреть в сторону моста. От него исходили такие волны страха, что Артему и самому на мгновение стало жутковато. Таранцев ничего не сказал Синяеву и направился к контейнеру, который Ольга тщательно пыталась закрыть на металлическую задвижку. Взгляд его тут же наткнулся на ящик с бутылками, хотя Рыжков завалил его коробками с тушенкой и прикрыл сверху лапником. Но Ольга, ничего не подозревая об опасениях биолога, обошлась с маскировкой достаточно небрежно, и стоило Артему увидеть в глубине контейнера целый ряд маняще поблескивающих бутылок, как он тут же почувствовал легкое посасывание в желудке, означавшее желание выпить. Но он подавил его, с трудом закрыл дверь контейнера на задвижку и опять занялся бочкой с соляркой, размышляя, зачем Синяев спустился к контейнерам. Уж не учуял ли спиртное? Но тот продолжал, насупившись, наблюдать, как Ольга с помощью Малеева пытается сдвинуть волокушу с места, а Артем проделывает то же самое с бочкой солярки. Намеренно или нет, но они не обращали на Синяева никакого внимания. Наконец тот не выдержал. — Эй, Таранцев, почему мне никто не сказал, что ваш второй пилот и этот, как его, журналист, попытается сегодня удрать через горы? Артем смирил его ледяным взглядом. — Если вы, господин Синяев, определяете это подобным образом, то да, именно сегодня ребята попытаются удрать, чтобы привести сюда помощь. Я уйду с ними. Мне совсем не улыбается торчать здесь и дожидаться, когда мне пустят кровь. Вы что думаете? Ребята отправляются на загородную прогулку? — спросила Ольга спокойно. Синяев окрысился. — А вас, милочка, никто не спрашивает. Хотите оставаться со своим хахалем Таранцевым? Оставайтесь. А меня за дурака не надо держать. Я лучше вас понимаю, чего можно ждать от этих уродов. Они завалят нас, как баранов, и даже не помощятся при этом. Он вновь обернулся к Таранцеву и неожиданно жестко произнес. Напрямик до староверского поселка здесь около 30 километров. Можете меня не уговаривать, я все равно уйду. И лучше попробую выжить в тайге, чем в идиотской борьбе с бандюгами. Вы определенно сошли с ума, если думаете, что сумеете их задержать. Таранцев, что у вас для этого есть? Пара никчемных мужиков? 3 глупые... 2 профессора со сдвигом по фазе? Он расхохотался. Робин Гуды, сражаете с луком и стрелами? Вильгельм и Телли, он похлопал Артема по плечу, я предпочитаю отвалить, чем корчиться завтра или послезавтра на этом месте с перерезанным горлом. Артем резко оттолкнул его и проговорил с трудом, сдерживая себя, но ярость все же прорывалась в голосе, заставляя его дрожать и срываться. — Запомни вот что, Синяев. Ты будешь делать только то, что тебе позволят делать, иначе, черт тебя побери, я пальцем не пошевелю, чтоб спасти твою поганую шкуру.